Офицер отпускает его, и Чжувон направляется по знакомому пути. Интересно, чего это он? Хорошо, быстренько гляну, и если какая-нибудь ерунда, то сразу подключаюсь к бирже. Он в плюсе, и если бы не служба, то был бы в сильном, на порядок больше, плюсе. Феерическая Чусан Пурида это Юна. Интересно, что она натворила, и как ей удается, сидя в тюрьме, переворачивать вверх дном всю страну. Понятно теперь, почему все офицеры весь день так странно на меня смотрят. Вместе с группой сослуживцев Чжувон входит в класс, садится. Где там КБС и что там такое? Сенсационное видео на самом верху списка, искать не надо. Придется стерпеть надоедливую рекламу. И что там? Через 10 минут ефрейтор еще не в силах прийти в себя и уложить новость в голове. Йоксель никак не влезает. Вот это номер. С этой фантастической девушкой ничего не предугадаешь. Интересно, теперь на отца будут давить за то, что он присоединился к травле Агдан, и тут же Чжувон отбрасывает дурацкую мысль. Кто там будет давить? У всех морда в ворованной сметане. Ему тоже досталось, не так, как Юне, конечно, но косых взглядов насмотрелся и насмешек хватало. Хорошо, что он ефрейтор и старослужащий, а то легко изгоем бы стал. Предводитель, негромко зовет кто-то. Идите все на мне тут, в полубезумном ступоре. Хорошо. Чжувон не двигается и не отвечает. Хён, это что, Агдан теперь не дезертир, а герой? Растерянно спрашивает кто-то. Тебе что-то не нравится? Растерянность непостижимым образом трансформируется в раздражение. Пойду-ка я отсюда. Не глядя ни на кого, Чжувон уходит на спортплощадку. Время действия. 11 апреля. Вечер. Свободное время. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Конец дня и я уставший. Один из элементов отдыха. Компьютерный класс, куда и чапаю. Что, кстати, странно, не положено мне, как сидящему на третьем уровне, льгота допуска в класс каждый день, через день вроде. Я бы и не знал, если бы не заметил, что многих моих так называемых танцовщиц в классе вижу не каждый день. Мне ненароком подняли уровень и забыли предупредить, сегодня ведь тоже не мой день, но нет, никто меня не останавливает. Вздыхаю. Учителя по вокалу мне до сих пор не нашли. То есть, их находит, но все бесполезно. Уже трое отказало под разными предлогами. Третья помялась от предложения удвоенной платы и все-таки тоже уклонилась. Тварь. Габи передала, что разговор мгновенно скомкался, как только она услышала мое имя. Можно поздравить самого себя с грустным достижением. В нашем замечательном корейском обществе я стал изгоем. Издержки популярности. Простой человек может сменить школу, адрес, в другой город уехать и т.п. Мне... только в другую страну. Юн Миян, настигает меня радостный крик с какими-то знакомыми нотками. Нет-нет, голос не знаком, интонации какие-то ассоциации вызывают, и фамильярность зашкаливает. Ловлю себя на том, что изрядно впитал в себя эти вроде раздражающие меня корейские заморочки. Поди ж ты, хотя с другой стороны, перевести такое обращение можно так. Юн Ми, девочка моя, это пристойно для мужчины в возрасте и в родственных отношениях. Дядя мой покойный так говорил, ему можно. Оглядываюсь. Ко мне по коридору спуртует девушка, моя ровесница, а то и моложе. Будьте старше, я для нее все равно санби по сроку нахождения в тюрьме. Лицо незнакомое, значит, новенькое. Нахальную девицу, не добежавшую до меня метра три, резко тормозит охранница с дубиной, взятой на изготовку. Смотрит на нее стандартно оловянными глазами. Обычно это действует, но бестолковая девица. Кстати, далеко не красавица, но этим тут никого не удивишь, не унимается. Точно, новенькая. Юнми, а я, дура, не верила, что ты тоже здесь. Мне говорили, а я не верила. А ты, правда, здесь. Давай знакомиться, тараторит девица и не замечает, как на нее все смотрят. Меня Лихан зовут. Ты из дикого леса, дикая тварь. Всплывает в голове фраза из русского мультика из прошлого мира. Одергиваю себя и успокаиваюсь. Непроизвольно сказал по-русски, никто не понял. В этом таятся кое-какие возможности, но сейчас не об этом. Ты прибыла к нам из дикого леса, вежливо интересуюсь уже по-корейски. Или из какой-нибудь глухой деревушки на краю страны. Может, ты, вообще, банан? Девица теряется, а я ищу взглядом свою Чингу. Вон она, на втором плане. Бонсу, дорогуша, будь так добра. Бонсу подбирается ближе. Объясни Тяночке правила поведения в нашем почтенном заведении. Хорошо, только постарайся обойтись без членовредительства. Лицо Бонсу расплывается в широкой усмешке, Любит она такие вещи. Новенькая совсем теряется под ее многообещающим взглядом. Понял, чем ее голос показался знакомым. Такое же возбуждение в голосах ошалелых фанатов. Ты, Лихан Ян, делаю многозначительную паузу. Учти, что уважаемая Бонсу, да, ты так теперь ее будешь называть, сидит за убийство. Так что будь пай девочкой. Что характерно, надзирательница ни слова против. Вроде даже усмехается одобрительно. А что, для них замечательно, когда сами заключенные за порядком смотрят. Иду дальше, уже не оглядываясь. Одну мысль надо додумать, вторая на подходе. Первая, могу, что угодно, говорить и ругаться страшными словами на русском языке. Да на любом языке, кроме английского. Знать его мало кто знает, но ругательства широко известны. Второе. Только сейчас замечаю, что весь день рядом со мной хотя бы одна надзирательница постоянно трется. Что бы это значило? Что это значило, узнаю через несколько минут. Подхожу к столу, отодвигаю стул, включаю, берусь за мышку и затем тут же узнаю. В браузере всегда висит несколько главных новостей дня, и на самой верхней строчке надпись «Сенсация десятилетия». Агдан, секретный агент, чизохрень, еще не открыв видео, понимаю одну вещь. Заголовок немного фальшивый, никакой и, тем более, не секретный я агент, но, те, кто меня ненавидит, тут же провалится в новость с предвкушением. Агдан, секретный агент Пукхан, те, кто любит, сделают то же самое с похожим, но противоположным ожиданием. Агдан, секретный агент НИС, все вместе задерут рейтинг новости все выше и выше, радуя владельцев новости огромными рекламными гонорарами. ХММ, может не зря мне СБС назначил рейтинг в 244 единицы, какой-то я сообразительный становлюсь неимоверно. Сообразительного меня новость глушит, как рыбу динамитом. Сижу в полной прострации, даже не пытаясь ловить разбегающиеся в разные стороны мысли. Само все уложится, по опыту знаю. Сами они там разберутся, как опытные солдаты, и сами выстроятся в стройные шеренги по ранжиру. Вот и выходит на первый план самая главная мысль, я практически свободен. Тюрьма вокруг меня начинает медленно уходить в виртуал и скоро станет всего лишь воспоминанием. Остальное додумаю. Юнми, меня осторожно трясет за плечо надзирательница. Что, удивляюсь пустому классу. Меня же только что теребили со всех сторон, что-то спрашивали, чего-то хотели. Только сейчас это осознаю. Время, Юнми, непривычно мягко говорит надзирательница. Пойдем, я тебя провожу. Что-то совсем небывалое, но лень додумывать, что конкретно. Хватит с меня на сегодня. Устал. Кто будет доставать, тупо в чан заряжу. Ударом скорпиона. Надзирательница не конвоирует меня, даже не сопровождает, а провожает. Ненавязчиво, но деликатно. Такая лапочка. Мульча, в камере сразу после закрытия двери негромко зову кошку, но нигде не шевелятся тени, не поблескивают зеленые маленькие фонарики. Грустно мне, грустно валюсь на подстилку и поджимаю ноги. Завтра день космонавтики, к чему это я? В голове каша рагу из разных мыслей, вот и выплывает случайное. Время. Ночь с 11 на 12 апреля. Чат, который никогда не спит. Чат молчит. Только админ чата может видеть, как появляются и тут же исчезают редкие посетители. Время действия. 12 апреля. Вечер. Место действия. Штаб-квартира лидера партии в одном из небоскребов центра Сеула. Как и в прошлый раз, трое мужчин с умными лицами и пронзительными глазами расположились на диванах и креслах вокруг столика. И традиционно закончили смотреть видеоролик. Вин Чон выключает широкоэкранный плазменный телевизор на стене. Разливает легкое вино по бокалам. Гунхи парировала главную угрозу. Вздыхает лидер партии. Зря мы в прошлый раз выпили за ее тупость. Изящно она выбила стул из-под нас. Никто теперь не подумает сказать, что она проявила слабость, поддавшись нашему давлению. Карта Агдан еще не отыграна, возражает Дисонг, лидер партийной парламентской фракции, и у нас еще много возможностей для атаки. Что новенького в парламенте? Адвокат Гани лениво отпивает глоток. Все хорошо в парламенте, сообщает Дисонг. Экспертиза стандартного контракта Идола завершается. Есть список рекомендаций для парламента. В договорах с Идолами упущен целый ряд моментов, предусмотренных законодательством. И в целом, контракты составлены неравновесно, не предусматриваются критерии, по которым контракт должен быть пересмотрен в сторону увеличения отчисления Идолам. Айдолы откликнулись, пишут свои пожелания, продолжает вникать Гани. Да, нас не завалили предложениями, но несколько толковых писем мы получили. Пишут анонимно, с чужих аккаунтов. Ну, еще бы, фыркает лидер Винчон. Должен сказать, что в целом ставка на айдолов срабатывает, дергает седой головой Дисонг. Дадим залп в сети и СМИ по окончании редактирования стандартного контракта. Опубликуем нулевой вариант, так мы его называем, и предложим общественное обсуждение. Но в целом это удар средней силы, вздыхает Винчон. Или чуть меньше среднего, уточняет Гани. Дисонг, что ты хотел сказать про Агдан? Во-первых, хоть ее и освободят и все компенсируют, уверен, что она все равно зла на правительство. Если еще поверила им. А ты не веришь? Заинтересовался Винчон. Не очень. И подозрений много. Каких? Почти хором спрашивают Гани и Винчон. Очень вовремя умирает Пак Юнсок. В самый удачный момент и выгодно для Низ. Можно заподозрить, что Низ заткнули ему таким образом рот. А то мало ли что, вдруг племянница вздумает помочь и что-нибудь сболтнет. И в тюрьму они не планировали Агдан сажать, впадает в задумчивость Гани. Случайно у них, видите ли, получилось. Может и простить, если правительство постарается, морщится Дисонг. Не о том говорите, вмешивается Винчон. Нет смысла гадания устраивать. Надо первыми ее перехватить, как только из тюрьмы выйдет. Из зала суда она выйдет, который ей приговор отменит, уточняет диспозицию Гани. Вот тогда ее надо ловить. Что ей предложим? Винчон осматривает друзей вопросительно. Юридическую помощь, поднимает палец вверх Гани, у нее целый пакет проигранных дел. Месть, добавляет Дисонг. Месть армии, правительству, агентству. Врагов у нее великое множество. Охрану, в конце концов, восклицает Гани. За счет партии, к ней приковано повышенное внимание, возможные эксцессы и провокации. Еще мы можем элементарно ее саму спросить, чего она хочет. Винчон поднимает наполовину выпитый стакан и одним глотком добивает пахучую жидкость. Друзья не отстают. Вы заметили, Гани ставит пустой стакан на столик, как резко прекратился накат на Аю после моей статьи. Молодец, ты, молодец, смеется Дисонг. Ты не совсем прав, друг мой, но прямо сейчас я полностью заслужу твои слова. Гани отходит в сторону и возвращается с ноутбуком, начинает с ним работать и выпадает из разговора. Дисонг и Винчон переглядываются, терпеливо ждут. Через 5-6 минут Гани заканчивает и закрывает аппарат. Вот теперь я молодец. Отправил письмо Аю с вопросом, заметила ли она, как наша газета выступила в ее защиту, и ссылку на статью дал. Тем самым заслужил еще полстаканчика того замечательного вина. С идолами пока все. Винчон наливает другу запрошенную дозу. Есть еще возможности. Не ударить ли нам по госпоже Сунсиль, гадалке нашего президента? Наши люди нарыли несколько пикантных фактов. Время действия. 12 апреля, обед. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Одно меня радует. Ковыряюсь в бобах. Скоро перестану этот торф жрать. Везет тебе, отпустит скоро, вздыхает завистливо Бонсу. Везет мне, вознаграждаю Чингу долгим взглядом. Хочешь сказать, что когда меня, звезду мирового уровня, ни за что посадили в тюрьму, это везение? Ой, что это у тебя с глазами, вскрикивает Бонсу. Упомянутые глаза прикрываю и завожу к потолку. Надо воспользоваться знакомством с Чо Винчоном и протолкнуть в парламенте закон о запрете этой фразы. Под страхом сечения розгами публичного. Когда опускаю взгляд, с моими глазами все в порядке. Вижу сие по удивленной мордахе Бонсу. Показалось, неуверенно бормочет Чингу. Вот кому повезло, так это вам. Продолжаю расправу с бобами и прочим силосом. Со мной познакомились, прославились, уровень себе подняли, автографами и подарками разжились. Что бы вы без меня делали? Только дрались, склочничали и мотали друг другу нервы. Бонсу и другие, внимательно прислушивающиеся к нам девки, задумчиво кивают. Признать приходится, с моим приходом жизнь у них заиграла новыми красками. До сих помню, как охранницы летали по всей столовой, мечтательно светлеет лицом девчонка наискосок от меня по другую сторону стола. Я раньше такого даже в кино не видела. Я тогда в уголок забилась и все видела. Ухмыляюсь. Никогда не угадаешь, в какой момент и где легкомысленная девочка по имени Слава настигнет тебя. Остальные тоже оживляются и начинают гомонить. Все прекращается, когда подходит надзирательница. Она и не говорит ничего, сами все замолкают. Как наша новенькая, как ее, Лихан, а че ей будет? Вон она, слегка ведет головой. Я вижу за дальним столом вчерашнюю дикую. Сейчас вроде спокойная. Бонсу кривенько улыбается. Ты ее не прессуй, советую я. Мы все немного дикие. стала вести себя скромно, ну и ладненько. Уже в коридоре Бонсу, притираясь ко мне ближе, спрашивает, что теперь с нами будет. Танцкласс закроют, от вас зависит, еще от начальницы, но я с ней поговорю, будете вести себя прилично, не закроют, ты будешь главный. Одновременно Бонсу пугается и светится лицом. Разве я смогу? Пару новых движений ты вроде придумала, но танец целиком. Подсмотришь в интернете, добавишь свое, подберешь или скопируешь музыку и вперед. Точно, возбуждается Чингу. Вас авторское право не касается. Коммерческих целей у вас все равно нет. Ты нам поможешь? С воли, не обещаю. Но обратиться можешь. Передашь записку родственникам или на словах скажешь. Они передадут мне, по электронной почте или через фан-клуб. Я подумаю. Ты ж должна понимать, что не все ваши фантазии смогу реализовать. И время не всегда есть. Бонсу, несмотря на все оговорки, все равно рада. Когда я выйду, ты на работу меня возьмешь. Пошли заявочки, одна за другой. Девочка выжимает из близости ко мне все до капли. Пусть мне тоже никто не мешает выжать все из нее. Когда выйдешь, сделаешь так. После обеда дают полчаса на отдых, топаем в танцкласс, пойдешь устраиваться на работу. Тебе откажут в первом месте, возьми с них подписку, что ты к ним обращалась. Со следующих тоже возьми. И когда тебе откажет десятый, придешь ко мне. Если к тому времени у меня что-то будет, мы сидим в танцклассе у стеночки, разговариваем, все равно сюда приходить, так что не стоит и удаляться далеко. Девчонки понемногу подтягиваются, но к нам не подходит. Мы для них высшие сферы. Плюс к этому рекомендацию от начальника тюрьмы или справку, что за время отсидки тебя не наказывали, ни в чем плохом не замечено. Мелкие штрафы не в счет. Последними словами предупреждаю назревающие возражения. А если будут наказания, пусть пишут, бумага все стерпит, я посмотрю, что и как, пожимаю плечами. И ты меня возьмешь, в глазах горит отчаянная надежда. Ты знаешь, что у тебя в личном деле написано. На мой вопрос отрицательно мотает головой. Я тебе расскажу, и я рассказываю. Физически сильна, интеллектом не блещет, импульсивна, склонна к насилию. Есть способности к танцам, неизвестного уровня, скорее всего, среднего или чуть выше. Бонсу бычится, обиженно надувается. Толкаю ее плечом. Что, неприятно на себя со стороны смотреть. Забыла, как в тюрьму попала. Учись применять насилие не только физическое. На человека можно наорать, запугать, поднести кулак к лицу, высмеять. Учись, только не пережимай. Драки разрешаю тебе только с целью самозащиты или по службе. Какие драки могут быть по службе? Непритворно удивляется Бонсу. Всякие, уклончиво отвечаю, но затем развеиваю туман. Есть работа телохранителя, вышибалы, полицейской группы задержания правонарушителей, мало ли ладно, поднимай свою толстую задницу, заниматься пора. Чего это толстую? Строит обиженку. Обиделась? Гордись, дура. Меня так мой учитель танцев Кирин обзывал. Угадываю. Хоть и в таком деле, но оказаться рядом с Агдан, все равно неплохо. Перестает дуть губы. Загоняем девок в стойло, то есть, к станку и начинаем. С этого занятия передаю бразды Бонсу. Она тренирует девок, я тренирую ее тренировать. На себя кое-как времени хватает. Там же, час до ужина, вернее, той херни, что они называют ужином. Сижу в позе лотоса, ухожу в медитацию. В таком состоянии думается лучше. Полная отключка от внешних раздражителей. Я все о том же. Меня планируют отпустить, но почему-то мое чувство опасности говорит, что она стала немного ближе. Меня там не собираются по-тихому прихлопнуть, мало ли что в голову этим ненормальным корейцам взбредет. Хотя вроде политические убийства у нас не в чести. Видно, не успели научиться у амиров плохому. Те по любому поводу стреляют. Где министр сказал правду, а где слукавил или напрямую соврал? Эй, мысли, гоп до кучи. Начнем. Сам Чонный его дело. Его службу вниз можно считать доказанным фактом. Тогда что такое контрабандный канал, которым заправляет офицер НИС? Правильно, это структура разведки. Дядя просто честно выполнял свою работу, и вдруг НИС его сливает. Что это значит? Это значит, что игра перешла на другой уровень. Дядя сотворил нечто такое, имею в виду, провернул крупную операцию в пользу страны, что его решили то ли спрятать, то ли снести с поля любым способом. Наша разведка как бы сказала северным оппонентам: нет, это не наш человека, наоборот, мы уверены, что это ваш шпион. Могло сработать, надо признать. Нет, точно сработало. Рикошетом ударило по мне, и сильно ударило. Вся страна взвыла от негодования, айдол из семьи шпиона. На изрядную жертву идет правительство, по мне, так драгоценнее моей шкурки мало что есть на свете. Судя по туманным данным, развести северян все-таки удалось. И, по словам министра, можно судить, что какая-то крупная афера не завершена успешно. Параллельно развивается несколько сюжетов. Пынджу, пользуясь моментом, с наслаждением реализует свою ненависть ко мне. Чем-то раздражаю президента. Возможно, той историей с летающим черепом, из-за которой вся армия и даже 6-й флот США пришли в движение. Конечно, извиняюсь, но вы первые начали стоп, это уже паразитные мысли. Итак, сюжет с президентом и армией параллелен игре НИС или в ее рамках. Пожалуй, запирание меня в части могло быть организовано именно в рамках. Есть еще паразитные эффекты, но по мелочи. Надо признать, что мое поведение во многом спровоцировало жесткую реакцию военных и президента. Но здесь стоп в мою пользу. Армия все равно вела себя неприлично. Прокинула меня с судами. Неприличия случились на фоне истории с Юн Соком, что ни на грош армию не оправдывает. Это они любят повторять фразу «закон суров», но это закон, а на самом деле подтираются этим законом, когда захотят, и не только армия. Отставить, опять в сторону заносит. Итог такой, некрасивое поведение армии, их собственная инициатива. Судя по уровню секретности, хотя им просто могли порекомендовать сверху обойтись со мной посуровее. Инициатива или нет, нерешаемая задача, нет данных и не может быть. Никто мне правду рассказывать не будет. Только вот так ли это важно, когда вопрос встанет ребром, армия, само собой, отморозится и скажет, что действовало в рамках операции прикрытия. Намеренно нарушили вследствие этого закон, не защитили меня в судах, а значит что, а то, на полном основании могу требовать отмены решений всех судов против меня по простой причине. Они инспирированы, пусть косвенно, но являются частью операции прикрытия за мой счет, а значит, должны быть аннулированы. И мне должна быть выплачена компенсация, и побольше. В мою пользу надо учесть, что на армию по закону запрещено хвост поднимать. Университет Йониса и по идее должен был моментально отскочить, как только узнали, что влипли в тяжбу с военнослужащей. Решение в пользу Инджу можно таким же макаром оспорить, тут вряд ли. С какого рожна правительству защищать эту дуру за свой счет, вряд ли они ей какое-то указание давали. По тривиальной причине, ее не нужно уговаривать нападать на меня, она сама всегда с удовольствием в меня вцепится. Не придержи ее, сама рогом попрет. А раз так, то правительству этот грех приписать не получится. Инджу, чистой воды волонтер. С иском Инджу можно поиграть по-другому. Разрыв контракта можно списать на операцию прикрытия. От этого им не отпереться. Гастроли во Францию они же накрыли медным тазом. А там и дальше понеслось. Короче, можно это дело раскрутить, я полагаю. В подробностях с юристами посоветуюсь. А вот счет к президенту у меня остается непогашенным. Министр сам сказал, что посадка меня в тюрьму не планировалась. Оговорился, что решили не отыгрывать обратно сразу. Где, мне там безопаснее, ага. Пальцы обещали сломать, лицо испортить, дубинкой по тому лицу приложили, струей газа опять же в лицо плеснули. Такое вот безопасное место. Так что, так себе аргумент, на 2 с плюсом, не больше. По 5-балльной системе, мои претензии к Гунхе и Сунсиль основаны не только на оговорке министра. Есть собственные впечатления. Сунсиль может сколько угодно убеждать всех, что это не так, но мне она фактически призналась. Оба суда, о моем дезертирстве и поиску Инджу, провели свои решения в угоду президенту и ей, неофициальной советнице. Министр невольно их подставил, сказав, что правительство со своим планом прикрытия здесь ни при чем. Ну, или признавайтесь, что все-таки при чем. Меня оба варианта устроит, меня и оппозицию. Все, хватит на сегодня. Спать. 19-й листок сорван. 20-й листок. Время действия. 15 апреля, вторая половина дня. Место действия. Парк Намсан, одна из его полянок. Габи в окружении своей четверки строго смотрит на скучковавшуюся толпу человек в 200. Все 200 в глубоком поклоне чоль. Встаньте. Габи отдает команду негромко, но ее все слышат. В разнобой молодежь встает. Скажите мне. Голос Габи крепчает. Назовите хотя бы одну причину, чтобы я приняла вас обратно, хотя бы одну. Парни и девчонки переглядываются, смелость берет на себя девушка. Мы любим Агдан. Прекрасно, кивает Габи, это причина. Тогда вопрос, вы любите Агдан, когда она на вершине славы и перестаете любить, как только она попадает в беду. Вы это любовью называете, нас родители заставили, бурчит один из парней в первом ряду. Замечательно, фальшиво радуется Габи. Выходит, ваши родители виноваты. Тогда почему прощения просите вы, а не они? На этот раз ответа не находится. Все стоят, понурившись. Мое решение будет таким. Ровно через неделю на это же место приводите своих родителей. Пусть они извиняются, если они, по вашим словам, виноваты. После этого они или вы заплатите клубу штраф в размере 500 тысяч вон. Тогда я вновь приму вас в клуб. Предупреждаю, права голоса вы иметь не будете. Долго, очень долго. Простите, Санбиним, несмело спрашивает одна из девушек. А что говорит Агдан? Агдан сказала, что те, кто остался с ней до конца, всегда будут для нее на первом месте. С вами она поручила разбираться мне. Ты их собрала, сказала она, тебе и решать. Еще вопросы есть? Если нет, можете идти. Сурово ты с ними, ежится единственная кроме Габи девушка по имени Миюн. По-другому нельзя, твердо говорит Сангиль. Наказание должно соответствовать преступлению. По мне, Габи слишком мягкая. А как надо было, любопытствует Габи. Не принимать их обратно ни под каким видом, заявляет Сангиль. Предатели никому не нужны. Габи вдруг встает, компания расположилась, сидя на травке, и отдает друзьям низкий поклон. Ты чего, Габи Санби? Пугается Миюн. Простите меня, я должна была посоветоваться с вами. Прощаем, Сангиль не позволяет затягиваться тяжелой сцене. И зря ты извиняешься. Агдан именно тебе поручила, и ты, наш президент. Габи выпрямляется и садится рядом. Все правильно, но вы тоже ближний круг Агдан, и я не должна была игнорировать вас. Лично я заранее соглашаюсь со всеми твоими решениями, Миюн ласково гладит Габи по плечу. Учитывая, что президенту полагается два голоса у тебя, Габи, уже половина голосов в кармане, улыбается и разряжает обстановку окончательно один из парней, Хванджу. Когда уже ее выпустит, вздыхает Миюн и раскрывает сумку. Там бутылки с лимонадом, бутерброды, фрукты. Считай, ее уже выпустили, отвечает Бинсу. Третий парень, первым угощаясь лимонадом. Обнять ее хочу, вздыхает девушка и оглядывается на Габи. Она ведь позволит, нас всего две осталось, улыбается президент клуба. Думаю, позволит. Адэш, сокрушается Сангиль, беря из рук Миюн бутерброд. Нам, парням, как всегда, ничего. Афнафто ниву в привдумаевт, жуя бутерброд, утешает Габи. Время. Ночь с 15 на 16 апреля. Чат, который никогда не спит. Нет, вы поглядите, какая скользкая мерзость, это Агдан. Опять вывернулась. Да пошла ты нахер, грязноротая. Модератор, забанены оба за ругань. Время действия. 16 апреля, послеобеденное время. Место действия. Исправительное учреждение Анин, танцкласс. Да как ты смеешь, дочь осла и гиены. Бонсу орет на меня, чуть не брызгая слюной. Я тебе руки-ноги в узел завяжу и так танцевать заставлю, отрыжка унитазная. Глаз на жопу натяну, подсказываю обороты с прошлой жизни, внимательно выслушивая все словесные эскапады разошедшейся не на шутку девицы, мокрица мерзкая. От добавления похотливая притом воздерживаюсь. Бонсу послушно перерабатывает подсказку, к смыслу добавляя громкости и страсти. Все началось с ее обидок по поводу постоянных обзываний. Чаще ее дурой или бестолочью называю, чем по имени, это правда. Дело в том, что это намеренная и продуманная политика. Невзирая на все оскорбления, с кулаками она на меня не полезет. Если полезет, то сама будет виновата. Огребет по самые помидоры, хотя у нее их и нету. Специально это делаю. Ты импульсивна, Бонсу, и агрессивна. Что тут можно сделать? А вот что. Во-первых, обидными словечками я наращиваю тебе кожу. Ты должна стать непробиваемой. Во-вторых, от своей агрессивности ты никогда не избавишься. Значит, надо уметь дать ей другой выход, вербальный. Можно так наорать на человека, что будет еще хуже для него, чем быть избитым. А тебе не придется снова под суд попадать. Понимаешь, не такая уж она и дура, поэтому поняла мгновенно. Мы выгнали всех из танцкласса и начали тренировку с затравки от меня. Давай уже, бестолочь тупая, ляпни что-нибудь. Или совсем с соображалкой туго, сочится жестокой издевкой мой голос. Мне почему-то самому приятно на ней топтаться. Надо бы присмотреть за собой, чтобы садистских наклонностей не появилось. Первые ругательства были сумбурными, нецензурными и особой выразительностью не обладали. Теперь всмотрись в себя, советую после первого неуклюжего, но экспрессивного залпа, внимательно всмотрись. Легче стало? Да, удивленно тянет девица после паузы. Вот, поднимаю палец, и не надо морду никому бить. Продолжим и начинаю учить всяким оборотам и словечкам. Под конец показываю три эффективных нелетальных удара. Велел разучить, но чтобы никому. Она в тюрьме сидит, может пригодиться. На выходе нас встречает надзирательница. Госпожа Агдан, да, они теперь так со мной разговаривают. Вас просит к себе госпожа начальница. К начальнице, так к начальнице. Чапаю вслед за сотрудницей. Присаживайся, Юнми, Набам тоже изменила свое отношение ко мне, хотя и на прошлое грех жаловаться. Правильно мы все с тобой сделали, Набам спокойно, хотя новости не очень. Слухи о моем уходе не прекращаются, видимо, дело к тому идет. Намекает на изъятие призов и книги, обдумываю. С одной стороны, мне-то что, с другой, не знаю, как быть. Забавно, начальница просит совета и ждет помощи от заключенной. Как тебя выпустит? Возьмутся за меня, думаю, молчу, а выпустит тебя скоро, суд по твоему делу назначен на завтра, мы уже готовим выезд, уверена, что вернемся без тебя, уже завтра, вяло удивляюсь, я думала, они меньше недели собираться не будут, собрались раньше, так же вяло ответствует Набам, понятно, почему они такие шустрые, под задницей горит, и что мне Набам посоветовать, расплываюсь в улыбке, придумал, рассказываю, параллельно инструктирую Набам. Сначала она недоверчиво улыбается, затем слушает все внимательнее. Не знаю, теоретически может и не помочь, заканчиваю дозволенные речи. Но если нет, то я сделала все, что могла. Время действия. 17 апреля, после завтрака. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Не играет оркестр, нет ковровой дорожки, возбужденных фанатов, суетящихся фотографов и операторов телевидения. Всего того, что обожают идолы, живущие под музыку медных труб. Грешным делом сам такой, но совсем без пафоса не обходится. На площадке перед выходом во внешний мир в едином строю браво стоят по стойке смирно все свободные охранницы. С девчонками попрощался, пообнимался, сказать напутственное слово сотрудницам, и госпожа Набам чего-то ждет. Как хотите, мне не трудно. Поворачиваюсь к строю лицом. Будем прощаться, суровые хозяйки не самого лучшего места на земле. Я не была здесь счастлива, зато приобрела уникальный опыт. Жизненный опыт – главное богатство каждого человека. А что, я должен говорить, что со слезами на глазах расстаюсь с ними. Воспримут, как издевку, и правильно сделают. Вы тоже приобрели опыт. Смею надеяться, таких гостей у вас не было, и вряд ли когда-нибудь будут. Очень не завидую тем, кто позволял себе кое-что нехорошее. Нет, никаких преследований с моей стороны не будет. Но вам придется дальше жить с осознанием того, что вы издевались над секретным агентом, участвующим в тайной миссии по спасению государства. Государство, которому вы служите. Парочка сотрудниц вдруг начинают прятать глаза. Небось, кто-то из них мне палкой по лицу врезал. А что не так, неправда, что ли? Для усиления эффекта надо бы расхохотаться зловещим смехом муахахаха. Но это перебор. Чистый цирк выйдет. Кланяюсь. Не слишком низко, ибо принцессе, в роль которой давно вжился, не пристало. Аннён, тем, кто остается. Служите дальше честно, добросовестно и милосердно. Уходим. Не только я. Чуть не половина собравшихся едет с нами. Мощная охрана в двух микроавтобусах. У меня в руках пакет с вещами. Переодеться в свое мне не дали. Не положено. Все знают, что я не вернусь, но теоретически возможен возврат. Так что вот так. Не есть хорошо, потому судьи тоже люди, а в Корее это корейские люди, аномально чувствительные ко всякого рода заморочкам. В том числе внешнему виду, не говоря про статус. Статус у меня ниже некуда. Заключенная. Внешний вид соответствующий. Арестантская роба. Правда, сидит замечательно после салаль, подогнана идеально. Ладно, поглядим, как обернется. Против субъективного восприятия судей силы поистине тектонического масштаба, чтобы посметь их игнорировать. За воротами нас встречает Челинь, довольный, как сытый удав на солнышке. Здороваемся. Я на своей машине. После суда отвезу домой. Мы сами отвезем, строго вмешивается Набам. Ой, смотрите, не подеритесь. Езжай за нами. После суда видно будет, а то примета плохая заранее решать. Рассаживаемся по машинам. Куда мы едем? Где суд будет? Только сейчас озаботился. Ослабляю бдительность. В свое оправдание скажу, что чувство опасности дремлет. Правительство решило, что лучше всего провести в войсковой части, не твоей, танковой, объясняет Набам, бросившая ради моего сопровождения тюрьму на свою заместительницу. Обдумываю. Разумное решение. Проводить суд в городе, дать повод для беспорядков. Кому это надо? Никому не надо. К военной части просто так даже близко не подойдешь. Не то, что на территорию зайти. Ехать довольно долго, так что можно загрузить мозг, который поверил мошенникам с канала СБС, что нарисовали мне заоблачный IQ. Поверил и теперь постоянно требует работу, перерабатывая огромные массивы информации. На этот раз мне просто надо выстроить готовые выводы по порядку. Подведем итоги. 1. Армия. Грешна в следующем, в обратном хронологическом порядке. Суд скорый и неправый по делу о дезертирстве, которое нельзя признавать по двум причинам. Участие в тайной операции и моя физическая невозможность прибыть в часть. По любой из этих причин меня можно начисто оправдать. Невзирая на незнание обеих причин, могли смягчить приговор, не давая максимальный срок. Но даже в голову им такое не приходит. В этом месте зарубочку. Имеют возможность сослаться на указание сверху так поступить. Суд с ЮНИСЕЙМ. Армия оставила меня беззащитным, наедине с мощной организацией. Суд со штрафами за мульчу. Сначала полностью проигнорировали, затем спустили на тормозах. В итоге меня нагрели на 50 тысяч вечно зеленых. То, что меня не выпустили во Францию, заперли в части, отнесем на счет тайной операции. 2. НИС. За тайную операцию ответственности нести не могут. Это их работа. Но есть подозрение, что дядю прихлопнули они. И дядя мне почему-то сказал на ушко: никогда не связывайся с НИС. Никогда. В моих глазах они скомпрометированы. Отняли у меня телефон и дали возможность агентству меня обокрасть. 3. Президент. Посадка меня в тюрьму, ее инициатива. Целиком и полностью ее вина с учетом слов министра и моих знаний об этом. Не отдельным пунктом Сунсель. Воспользовалась моментом и попыталась обратить меня в рабство. 4. Агентство. Лишило меня возможности работать, выгнали, и за свои решения повесили ответственность на меня, в виде гигантского штрафа. Украли мои песни. Пынджу публично оклеветала меня, на всю страну. ГММ, а что? Очень неплохие карты на позиции, которую я сейчас занимаю. И зачем вы, идиоты, со мной связались? Ну, все уже знают о проклятии Агдан. Подъезжаем, прерывает мои мысли Набам. Оглядываюсь. Мы у КПП, КПП как КПП, забор, как забор, бетонные с колючей проволокой на косых штырях сверху. Во время проверки документов, заглядывает в салон Зольдатин, пересчитывает нас, отрывая взгляд от меня чуть ли не с треском. Автографа не дам, говорю ему, не положено. Наши 3, за ними Челинь пешком, его машину не пропустили, сославшись на размеры парковки. Его сие не огорчает, портфельчик в зубы и скачет пешком. Не соврал сержант на КПП, парковка у штаба, и правда, тесновато. Вылезаю, оглядываюсь. Подходим к штабу. Спрашиваю у вытаращившего глаза часового: а где танчики? Часовой окончательно плывет. Я спрашиваю: где мои любимые танчики? Мне обещали танчики. Последние слова тоном капризной девочки, которой по забывчивости не уделили вожделенного мороженого. Тянет непонятный звук Зольдатин и захлопывает рот. Видать, про устав караульной службы вспоминает. Там очень много всяких нельзя. Мне еще показалось странным при изучении устава, что часовым дышать можно. Юнми, ты чего? Негромко спрашивает обеспокоенная Набам. О, Набам, наручники почему мне не надели? Где мои любимые наручники? Таким же капризным, скандальным голосом. Хочу наручники. И топаю ножкой, а то расслабились тут. Всех выручает Челинь, который где-то на заднем плане начинает хихикать. Хоть один умный нашелся. Юнми. Набам осуждающе качает головой. Не понимают аборигены всей красоты и прелести женских капризов. Они так славно украшают жизнь. Из штаба выходит майор, приглашает всех вовнутрь. Из персонала Анин заходит только Набам и 4 надзирательницы, моя личная охрана, так сказать. Конвой, конечно, но мне так называть приятнее. Челинь, само собой. Зал кроме нас заполнен больше, чем наполовину местным людям в погонах. Пара человек бегает, один с фотоаппаратом, другой с камерой. Когда фотоаппарат нацеливается на меня, толкаю в бок охранницу, приосаниваюсь, делаю слегка, только слегка, кокетливый разворот головы, взгляд внимания, снято. Кинооператор готовится меня расстрелять из своей кинопушки. Опять толкаю соседку, Челиню наплевать на съемки, он мужчина, снова делаю лицо, в самый ответственный момент показываю объективу язык и тут же возвращаю лицо. Оператор слегка вздрагивает. Небольшой конференц-зал для офицеров части, не специализированное помещение и отдельного места для подсудимых нет. Меня сажают на отдельный стул у стеночки. Три стула, по бокам надзирательницы. Адвокат на моей стороне зала, военный прокурор на противоположной. За столом на возвышении, высокий суд в виде авторитетного дядечки. Возникает хулиганская мысль. А если начну поливать судью и прокурора последними словами, грязно материться и все такое, меня все равно отпустит, и с сожалением отказываюсь. Отпустит, но штраф выпишут по самые мне по колени будет. Судья кратко оглашает суть дела. Суду правительством республики предоставлен документ, исходя из которого, факт дезертирства Сангсы морской пехоты Пак Юнми, по формальным признакам имевший место, ставится под сомнение, заканчивает судья преамбулу, роковую для предыдущего приговора. Что скажут стороны? Обвинение? Прокурор встает и выдает дежурную фразу. Не возражаю против пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Защита? Дергаю вставшего Чолиня за рукав. Тот реагирует рефлекторно. «Господин судья, нам надо посоветоваться». Не сумевший скрыть удивление, судья разрешает. Мы шепчемся. Чилинь внимательно слушает. «У тебя же показания монахинь с собой?» «Да, конечно. И не только их. Все, как полагается. Вот так и сделаем. У тебя, как у адвоката, возражения есть. Вот и замечательно». Чилинь встает. Защита не возражает против представленного правительством документа, но предлагает рассматривать его только как повод для пересмотра дела. Моя подзащитная желает высказать свои замечания. Конечно, желаю. Ни в каком виде, хоть правым, хоть виноватым, не желаю быть марионеткой. А то шустро и больно. Захотели, посадили, захотели, отпустили. Встаю. Господин судья, дело в следующем. Документ, который только что приняли к рассмотрению, не обладает, по моему мнению, достаточной юридической силой для моего полного оправдания. Судья с некоторым удивлением выслушивает. Понять его можно. Дело, представлявшееся элементарным, в два действия, принять документ, отменить предыдущий приговор, усложняется странным образом. Обвинитель по сути не возражает против оправдательных обстоятельств, а защита вдруг сует палки в колеса. Дело вот в чем. Исхожу из того, что знаю о документе. Если ошибаюсь, поправьте. Если я по утверждению правительства принимала участие в тайной операции, то она не должна, тут запинаюсь, как-то по-другому лучше сказать, ее можно рассматривать, как дополнительный фактор, но не основной. Простите, я не юрист и могу что-то не так сформулировать. Надеюсь, что вы меня поймете. Судья кивает. Точнее сказать, это случайный фактор. Он мог быть, а мог и не случиться. Мне просто повезло, что правительство решило, что можно частично рассекретить его тайные действия, но оно могло решить иначе. Правительство к тому же не вечны, господин судья. Вдруг следующее решит, что никакого участия, на самом деле, ни в каких тайных делах я не принимала, по каким-то своим соображениям, и отменит упомянутый документ. К тому же тайные дела на то и тайные, что о них никто не должен знать. Как вы себе представляете, господин судья, такую ситуацию? Звонит какой-нибудь клерк на работу и говорит: «Простите, Сан Чанним занят в секретной правительственной операции, поэтому на работу не приду». В зале смех стихает под строгим взглядом судьи. Это невозможно. Поэтому внешне все должно выглядеть, как обычно, для секретных агентов. Они ходят на службу, выполняют работу по своей легенде и никаким образом не выдают окружающим своей невидимой деятельности. Так же и со мной. Я военнослужащая, поэтому обязана выполнять устав, и по сигналу о чрезвычайной ситуации должна была прибыть в свою часть, невзирая на свое участие в любых тайных миссиях. Перевожу дыхание. Обвинитель глядит на меня с огромным изумлением. Только что выполнил его работу. А что делать, если вы своих обязанностей не знаете? Если говорить коротко, то предлагаю суду исправить ошибки предыдущего суда, который никакого расследования важных фактов по моему делу не проводил и по итогу сфальсифицировал судебное решение. Дергаются все. Судья, обвинитель и даже секретарша. Чилинь чуть заметно ухмыляется. Зал шушукается. Двери в зал тихонько открываются. Словно учуяв, каким образом, что происходит нечто интересное, и рутинная процедура превращается в интересное шоу. В зал просачивается еще с десяток офицеров. За ними приходит еще. Танкисты тоже люди и ничего человеческое им не чуждо. Судья думает долго, очень долго. Советуется с обвинителем и адвокатом приватно. Не уединяется, конечно, но тихие разговоры в протокол не заносятся. Я в своем праве, зачем мне иметь над головой дамоклов меч, который президент или министр обороны может опустить мне на шею в любой момент. Выборы когда-нибудь закончатся, все успокоятся, забудут подробности и наша песня хороша. Начиная сначала, Челинь уперся, мы можем себе сейчас позволить. Улавливаю его фразу. Вам что, хочется, чтобы защита опротестовала оправдательный приговор? Молодец. Сильный удар. Властям такой шум ни к чему, оппозиция их тут же с дерьмом смешает. А такой протест вызовет сенсацию, крайне неуместную. Но в целом суд проходит правильно, не то, что в прошлый раз, когда мое мнение не интересовало даже адвоката. Урок на будущее. Адвокат со стороны запросто может оказаться подставой. Наконец, судья без видимого неудовольствия принимает решение. Объявляю сторонам, что суд приступает к рассмотрению обстоятельств, в результате которых Сангса Пак Юнми не прибыла в свою часть вовремя. Защита? Ну, вот, теперь все пошло так, как должно было идти с самого начала. Потрясает меня корейский суд, самый странный суд в мире. Из-под палки надо заставлять судей выполнять требуемые законом процедуры. Дальше идет не так ярко, но публика шушукается, обсуждает. Это хорошо, слухи в мою пользу, это замечательно. Журналистов-то нет. Судья изучает представленные Чолинем документы, протоколы показаний монахинь Пиньон, включая настоятельницу. Знакомит с ними обвинителя, тот ожидаемо протестов не подает. Документы приобщаются к делу. Госпожа Пак, судья смотрит на меня. Встаю. Госпожа Пак, по этим показаниям выходит, что вы пришли в себя примерно за полдня до истечения 6 суток после объявления чрезвычайного положения. Где вы находились и чем занимались? Там же в храме и находилась. Примерно сутки с момента прихода в сознание отлеживалась. Была крайне слаба в результате истощения. Еще сутки ушли на реабилитацию. О происходящих во внешнем мире событиях не имело никакого представления. Монахини храма не могли сообщить, включается обвинитель. Надо же, не могли. В храме есть только пара стационарных телефонов. Нет ни одного мобильного. Отсутствуют телевизоры и радиоприемники. Никакого представления они не имеют по поводу обязанностей военнослужащего. Плюс к этому они не знали моего имени. Поначалу я его скрывала. Почему? Это судья. Я слишком известная личность. Не хотела, чтобы кто-то знал, где я. Журналистов в тот момент просто ненавидела. Короче говоря, по личным мотивам скрывала свое имя от монахинь. Сам нарвался на эту тягомотину. Но делать нечего, дополнительный защитный забор не помешает. Но только когда признают мою мобилизацию незаконной, только тогда окончательно почувствую себя в безопасности от армии. Обвинитель мог мне слегка подгадить. Вполне мог затребовать повторных показаний монахинь с учетом незаданных им вопросов. Челинь не все их предусмотрел. Хотя, в принципе, и так понятно, что Пхикшу далеки от мирских дел, и как ни крути, не способен я был к самостоятельному перемещению в пространстве после недельной голодовки. Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет, а мое тельце можно назвать как угодно, но никак не упитанным. Вы что-нибудь чувствовали во время этой недели, что находились в беспамятстве? Кажется, судья проявляет чистое любопытство. Мне не жалко. Я на небе, вокруг звезды и музыка. Чувствовала себя, словно в раю. Не хотелось возвращаться. Судья задумчиво кивает. Ну, да, азиату не надо объяснять, что такое нирвана и прочий дзен. Это часть культуры. В конце концов, все заканчивается в результате полного непротивления обвинительной стороны. Судья выносит, секретарша тут же печатает решение. По рассмотрении всех обстоятельств дела суд выносит решение о полной невиновности Сангса-морской пехоты Пак Юнми по факту непризнанного судом дезертирства в силу того, что на момент объявления чрезвычайного положения подсудимая уже находилась под непосредственным командованием высшего руководства республики. В силу этого абсолютно не важно, где в этот момент находилась Сангса Пак Юнми. После короткой паузы судья продолжает. По настоянию Пак Юнми суд рассмотрел сопутствующие обстоятельства и пришел к следующему выводу. Несмотря на невозможность физического прибытия в часть Сангсы Пак Юнми, суд обращает внимание на временный разрыв между приходом ее в сознание и окончанием контрольного времени в 6 суток. Подсудимая могла просто позвонить командованию по имеющимся по ее собственным словам средствам связи и поинтересоваться, не следует ли ей прибыть в часть. Она военнослужащая и первым делом должна была известить командование, где она и что с ней. Однако надо учитывать и особый характер службы Сангса Пак Юнми, который не предполагает строгой необходимости ее постоянного пребывания в части. Кратко резюмировать могу так. Если рассматривать дело только с учетом этих обстоятельств, то полностью оправдательный приговор не гарантирован. Он мог быть оправдательным, мог быть условным, не мог он быть только абсолютно обвинительным. Представленные защитой доказательства, несомненно, являются смягчающим обстоятельством. Вопросы есть, подсудимая Пак Юнми, есть, встаю, излагаю. В результате некоторых эксцессов в тюрьме Анин у меня образовался условный срок. Как быть с ним? Госпожа Агдан, судья покровительственно улыбается, суд всегда рассматривает только одно дело. Этот вопрос надо решать отдельно. Я советую вашему адвокату подать на амнистию. Спасибо, господин судья. Итак, за отсутствием молотка судья прихлопывает ладонью по столу. Суд выносит окончательное решение. Подсудимая Пак Юнми по делу о дезертирстве полностью оправдана и подлежит освобождению в зале суда. Сидящая рядом надзирательница встает, слегка хлопает меня по плечу и отсаживается в ряды зрителей. Как бы символизирует мое освобождение. Публика неожиданно разражается аплодисментами. «Все свободны», — объявляет судья. «Обвинителя и адвоката прошу подойти ко мне». Встаю, меня обступают надзирательницы и сейчас они точно не конвой. И, несмотря на то, что освобождение было практически гарантировано, чувствую, как избавился от огромной тяжести. Как будто вынырнувшего с большой глубины, меня распирает эйфория. Уже вышли из зала и направляемся на выход, как приходит в голову опаска. «Господа офицеры, они вокруг меня, провожают, скажите, а чрезвычайное положение не действует, у ФФФ». Военные смеются и заверяют, что давно уже, значит, окончательно свободен. На воздухе залезаю в свою, то есть, тюремную машину. Запрыгивают еще три надзирательницы, ну, мне их стесняться нечего, женщины же. Переодеваюсь в свою гражданскую одежду. Интересное ощущение, выныривание в состоянии свободы не одномоментно. Цепи спадают последовательно, тюремная роба тоже своего рода оковы или метка. Странновато на меня без одежды поглядывают дамы в униформе. Похожие взгляды раньше замечал со стороны мужчин, женщины так не смотрели. Не оценивающе, как-то по-другому. Это не зависть, а какая-то ошарашенность, как раз свойственная мужчинам. Все-таки как здорово в своей одежде. Как не замечаешь прекрасной погоды, когда она уже несколько месяцев подряд, так и подобных мелочей не видишь, пока их не лишишься. В дверь стучат, заглядывает Чилинь, рядом с водителем садится Набом. Все, Чилинь победно машет листом бумаги. Можем ехать, Юнми, отвезти тебя домой, мы сами отвезем, ревниво вмешивается Набом. Куда тебя, Юнми? Время действия, 18 апреля, после ужина. Место действия, войсковая часть Чжувона. Умеренно мрачный ефрейтор идет в класс знакомиться с новостями, его догоняет пара друзей, идут вместе. Чжувон каждый день ждет сообщения об освобождении Агдан, хотя понимает, что такие дела быстро не делаются. Бумаги должны пройти свой путь, прежде чем появится видимый эффект. От вопроса сослуживцев морщится. Зачем топтаться в ботинках на чувствительном месте? Предводитель, как думаешь, может сегодня освободят твою Агдан? Пора бы уж, бурчит Чжувон. Гуаньинь бы в уши твои слова про мою Агдан. Только если всем красивым женщинам нужна золотая клетка, то для Агдан она должна быть размером с планету. Считай, что освободили, беспечно отвечает второй приятель, суд это пустая формальность. Главное, чтобы судья тебя не услышал, смеется первый. Парадоксально, но пустой трёп парней не раздражает, а немного поднимает настроение Чжувона. Они заходят в класс, заученными движениями ефрейтор включает аппарат и берется за мышку. После приветственных смен картинок можно вызывать браузер и на первой же странице Чжувон видит сенсационную строчку «Агдан свободна». И пояснение. Вчера до полудня состоялся повторный суд по делу о дезертирстве Сангсы Пак Юнми. Суд вынес решение о полной невиновности госпожи Агдан, Пак Юнми. Чжувон бессмысленно таращится на экран. С души валится что-то тяжелое и только после освобождения от этой тяжести Чжувон осознает ее чудовищный вес. Чувство необыкновенной легкости закрывает возможность появиться любым мыслям. Друзья в восторге хлопают его по плечам. Ощущению легкости их жесты не мешает. Чжувон выходит из браузера и выключает компьютер. «Пойду я. Все, что хотел узнать, узнал». Встает и направляется к выходу. Переглянувшись, друзья устремляются за ним. «Как думаешь, предводитель, Агдан приедет в часть с концертом?» Трясут глупыми вопросами друзья. Чжувон криво улыбается. «С ума сошли, агентства нет, группы нет. А главное, сильно подозреваю, что она на нас обиделась. На нас за что? Не мы ж ее в тюрьму сажали, а кто? Военный суд ее туда определил. Армия. А мы кто? Мы и есть армия. Вот закончишь службу, тогда и скажешь, что это не ты. И то общество ветеранов тоже отметилось. Адэш, одновременно с досадой выдыхают друзья. На тебя тоже обиделась?» Через паузу спрашивает первый. «Нет, я ж подписи за нее собирал, так что нет». Парни доходят до спортплощадки и рассаживаются на брусьях, как галки на проводах. «Хён, а чего ты на ней не женишься?» — задает острый вопрос второй. Второй он не просто так, а потому что всегда ходит за первыми, уже они вместе за Чжувоном. «Да, вы же парой были», — поддерживает тему первый. «Столько разговоров и все впустую». Чжувон вздыхает. «Отец против, мать против, сама Агдан против, все против, Хельмани не против, дедушке все равно, мама Юнми, наверное, не против. Почему Агдан не хочет?» — возвращает себе лидерство первый. «Откуда я знаю? Я и про себя-то не знаю, хочу или нет. Как можно не хотеть такую девушку, Хён?» От изумления второй чуть не сваливается со стальной трубы. «Мы про женитьбу говорим, а не про хочу и не хочу». Кое-как собирается с ответом сбитый с толку Чжувон. «Так-то я всех женщин хочу, ну красивых». Потом вспоминает Ючжин и добавляет. «Почти всех». Время действия. 18 апреля. Вечер. Место действия. Квартира семьи Агдан. Сегодня днем Йоны вытащила Сунок из дома прогуляться. При поднятому настроению могли порадоваться обе девушки. Юнми скоро выпустит. По телевизору министр обороны почти прямо об этом сказал. Прошлись по парку. Посидели и посудачили в кафе. В основном мечтали, какая замечательная жизнь настанет, когда вернется Юнми. Йоны впечатлилась рассказом Сунок, каким образом Агдан выкрутилась с деньгами, хотя сидела в тюрьме. Продать браслет в 10 раз дороже, чем он стоит. Агдан превращает в золото все, к чему прикасается, подумать только. Сунок раздувалась от гордости за свою Тансён. Славно они провели время. Что у нас там дальше по телевизору? Дорама кончилась, мама ушла на кухню. Мелькает анонс предстоящего выпуска новостей. По выработавшейся за последние месяцы привычке Сунок намечает движение переключиться, но что-то ее останавливает. Уже слушая новости, вспоминает мелькнувшую картинку. «Это же Анин, там Юнми, мама, быстрее иди сюда, быстрее». Джемин, держась за сердце, всполошенной курицей быстро семенит в общую комнату. «Что случилось, дочка?» Пожилая женщина прерывисто дышит, глядит испуганно. «Новости», — нагнетая уверенность в голос, говорит Сунок. Она уже сомневается, что будет новость про Юнми. Запоздала, как всегда, до нее доходит, что хитрые составители анонсов запросто могут сунуть пустышку-приманку. Анонсируют последние новости из Анин, после чего говорят, что новость в том, что новостей нет. Сунок, как все корейцы, прекрасно знает про уловки телевизионщиков, позволяющих поднимать рейтинг. Знает и каждый раз ловится. «Сейчас будут новости про Юнми», — спокойнее говорит девушка, но опасливо смотрит на полотенце в руках Джемин. Меж тем на экране отображается весь мир в своем многообразии. Близ границ России тлеет какой-то давний конфликт. Напряженность с Пукханом сохраняется, но стабилизирована. В столице Индии собирается очередной саммит G20. «Смотри, смотри, мама», — восклицает Сунок, опасливо косясь на скручивающееся полотенце в руках любящей мамочки. На экране появляется та самая, возбудившая ее картинка, вид тюрьмы Анин. Сунок не улавливает верный признак, что новости про Юнми будут. Невдалеке сидит Мульча, и пришла она с той вальяжностью, на которую способны только кошки. Превзойти в этом качестве кошек могут только коты. Даже тигры и львы по сравнению с кошками выглядят излишне игривыми и суетливыми. Да Мульча им точно далеко. На фоне Анин между тем хорошенькая ведущая щебечет нечто, повергающее женщин в радостный ступор. Как нам сообщили, вчера служба охраны Анин вывезла заключенную Пак Юнми, более известную, как Агдан, на повторный суд по делу о дезертирстве. Военное руководство скрывало конкретное место, где проходило судебное заседание. Внимание, дорогие друзья! Как раз сейчас получаю важное сообщение о результатах суда. Экран начинает гнать рекламу. Женщины прерывисто вздыхают. Могли бы позже показать, но нет. Предлагают именно сейчас шампунь без перхоти и прокладки, безжалостно высасывающие всю жидкость из женщин, почему-то ярко-синюю. Хитромудрецы ТВ прекрасно понимают, что никто от экранов не отойдет и можно втюхать за звонкую монету все, что угодно. Все плохое, ненужное и надоедливое тоже когда-нибудь заканчивается, хотя по ощущениям всегда длится дольше, зато забывается быстрее. На экране вновь появляется красотуля тележурналистка.